Глава 30. Галоразведчик плыл заданным курсом, набирая энергию для очередного прыжка. «Расскажи, как ты меня нашел?» – спросил Иван у Михаила, сидя в рубке корабля и разбираясь с управлением. Михаил проверил проложенный путь на голографической карте и повернулся к земляку. «У нас был аналогичный путь до планеты Рой-Ива. Галактика Сита-Сата, планета Тюрьма-Шкоа, а на Трагопек мы прилетели намного раньше вас», — начал Михаил. «И думаю, когда ты туда прилетел, именно благодаря мне тебя и начали отслеживать. Я ведь у них спрашивал, был ли в ближайшее время на планете посетитель под именем Иван или без. Думаю, как только ты прибыл, тебя сразу взяли на заметку». «Возможно», — согласился Иван. «А дальше?» «Я был в тупике своих дальнейших действий, ведь ниточка оборвалась», — усмехнулся Михаил, вспоминая, как тогда бесился. «Ну, мы какое-то количество дней потусовались в городе, после чего я решил попросить службу охраны планеты мне сообщить, если вдруг кто-то появится. Оставил галактический код связи и покинул планету, но на орбите решил все же подождать. Оборудование в корабле подходящее для поиска. Мы стали сканировать, удаленно подключаться к планетной сети, и наш электрончик, которого ты первым завалил, каким-то образом проник в их ЧП-сеть, которая ни разу не поддавалась до этого. Теперь я понимаю, что в то время, когда мы покидали планету, ты со своим сказочным персонажем-дубликатом уже находился на ней, и когда командный чип был тобой уничтожен, наш электрончик и вошел в сеть. Там мы узнали, что кого-то должны сейчас убить. Я решил, что, возможно, он тот, кто мне нужен». Иван усмехнулся. «Еще на базе, втихаря от командующего, я попросил наших летных умельцев сделать мне один приборчик. Им я, естественно, соврал, зачем он мне». Михаил достал небольшой прямоугольный пульт и вручил Ивану. «Я подумал, раз ты тоже являешься рекрутом базы, значит, у тебя в руке есть такой же биосенсор открывания дверей, как и у всех. Вот мне и настроили этот поисковый мини-сканер на него, и с помощью такого слабого сигнала я легко нашел тебя на улице». «Все банально и просто», — заключил Иван. «Гениальность в простоте», — улыбнулся Михаил. «Теперь ты рассказывай план наших действий. Я так понимаю, ты собираешься использовать дубликат?» «Естественно», — усмехнулся Иван. «Я и тебе один экземпляр дам». «Ничего себе, ты разжился не укладывающимися в мозгу фантастическими побрякушками», — обалдел Михаил, принимая второй S-модуль. «В верхней части есть ячейка с S-модулятором». Иван показал, где. «Его цепляй за ухом нерабочего глаза». «А мне такой есть?» – послышался знакомый голос из-под потолка. «Одноглазый!» – разозлился Иван. «Ты чего еще тут делаешь, шпион недорезанный?» Яаса перебежал по стене и остановился сбоку на панели управления. «А ты меня решил бросить?» – возмутился Рашракс, уставив на Ивана гневно сощуренную линзу глаза. «Мог бы спросить, где я хочу остаться?» Михаил улыбнулся. Ему нравился этот говорливый дроид, или кем он в реальности являлся. «Я, между прочим, с вами на внутренней связи, и все, о чем вы разговаривали наедине, слышал». Двигался взад и вперед Рашракс и случайно что-то нажал. Корабль тряхнуло, и Михаил тут же снял дроида с панели. «Еще другом назывался, а сам меня бросил». Сорвавшимся, обиженным голосом упрекал Ивана Рашракс. «Яса!» — обратился к нему Михаил. «Раз ты все знаешь, значит, понимаешь, к чему это может привести». «Ничего!» — уверенно выкрикнул он. «Мы и не в таких передрягах побывали, да, бес?» Он посмотрел на Ивана, и взгляд его линзы стал умоляющим. «Что же мне с тобой делать?» — деланно серьезно размышлял Иван. «Взять с собой». Рашракс вырвался из рук Михаила и перепрыгнул на соседнее кресло, выпучив глаз на землянина. Я не буду мешаться, обещаю. «Ну что, Миш, возьмем нашего сакьёртовца с собой?» — спросил Иван. «Возьмем», — кивнул Михаил, улыбаясь. Раньше саму базу как таковую Иван снаружи и не видел. Сегодня это было впервые. Они остановили движение, и земляне разглядывали ее со стороны. Первая ассоциация с увиденным у Ивана была «снежинка». Да, база немного ее напоминала. Из центрального блока в разные стороны на приличное расстояние выдавались прямонаправленные вытянутые прямоугольники тубусов, расширяемые на всем протяжении в некоторых частях. Каждый луч снежинки являлся определенным блоком станции для подготовки наемников. Внимание привлекло интенсивное движение судов по всей ее площади. Одни улетали, другие прилетали. «Такое ощущение, что мы прибыли к торговому центру. Движуха повсюду», — усмехнулся Иван. «Да, тут снабжение ведется постоянно», — подтвердил Михаил. «Вон ту, правую сторону, видишь? Что там?» «Там что-то взрывается», — увеличил картинку Иван, внимательно всматриваясь, и понял. «Там идет бой». «Это учебные бои летной группы», — пояснил Михаил. «Та часть станции принадлежит летунам. Вот туда нам и надо». «Зачем?» – не понял Иван. «Мы с тобой будем парковаться в 5-м аварийном блоке. Там меньше вопросов зададут». «Уверен?» – насторожился Иван. «На 100%», – улыбнулся Михаил. «Я в нем сажал своего первого комара после неудачного пробного полета, когда зацепил одну из наружных стоек блока при вираже». «Что за комар?» – машинально спросил Иван, уже догадываясь. «Это из москитного флота, такие одноместные стрелы, примерно как наши земные истребители. Верткие – ужас. Маневренность сумасшедшая, но маложивучие. Защиты почти никакой». «Надеюсь, ты там не только известен тем, что все разрушаешь», – усмехнулся Иван. «Не. Летуны, они вообще очень дружные братья. Мы там даже командующего не раз обсуждали». Широко улыбнулся Михаил, вспоминая. «Будем надеяться», — выдохнул Иван. Переодевшись в летные костюмы, имеющиеся у Михаила в достатке, земляки приготовились к посадке. 5-й аварийный док гостеприимно осветил проход, сделав стену прозрачной, и в световой проем влетел галактический разведчик друзей. Заглушив двигатели, земляки покинули корабль, и к ним подошли сразу трое в похожих летных костюмах. «Привет, ребята!» – выкрикнул им Михаил. «Ух ты, наш землянин вернулся!» – радостно приветствовали они, пожимая ему руку. «А это кто с тобой?» «Я Бес», – представился Иван. «Так ты его нашел!» – обрадовались друзья-пилоты. «Молодец!» «Мы на тебя ставили!» «А Пернчьер проспорил!» – рассмеялся один из них. «Сказал, что у тебя ничего не выйдет!» «Вот только пока никому не говорите, ладно? Мне вначале командующему надо доложить, а уж потом трясите свой выигрыш!» – попросил Михаил. «Как скажешь, друг!» Пожал Михаилу руку лобастый трехглазый инопланетянин. «Да, вы можете распорядиться, чтобы меня под завязку заправили, а то мне сейчас вновь лететь», — попросил Михаил. «Сделаем, не переживай», — заверили они его. «Боезапас потратил?» — спросил один. «Да, есть немного», — усмехнулся землянин. «Это тоже обеспечим, но с тебя рассказ о твоих приключениях». Вновь подмигнул левым глазом трехглазый. «Не заржавеет. До встречи!» Козырнул Михаил и пошел на выход из гигантского дока. Иван за ним. Они непринужденно шли по коридорам, разговаривая, и на них никто не обращал внимания. Все шло как по писанному. «Я смотрю, ты тут у них очень известный!» Усмехнулся Иван, украдкой глянув на прошедшего мимо них киборга. «Есть маленькая», — улыбнулся Михаил. «Летуны не только считаются элитным подразделением, Они как одна семья. Дружная, поддерживающая друг друга семья. Но этот, как его, Перчик, он поставил против тебя, напомнил Иван. Выходит, не все такие дружные. В семье не без урода, хмыкнул Михаил. Множественные переходы, горизонтальные и вертикальные лифты привели землян к одной из научных лабораторий. На базе сейчас было предобеденное время, и ученый должен был находиться у себя на рабочем месте. «Жди», — попросил Михаил и заглянул внутрь лаборатории. Белые комбинезоны снова между столов с приборами. Михаил обратился к одному из представителей ученой братии. «А где Геннадий Данилович?» «Миша?» — послышался удивленный и взволнованный голос ума Земли. «Геннадий Данилович!» — радостно вскрикнул Михаил и вошел внутрь. Ученый снял перчатки, положив их на один из столов, и быстро зашагал к нему. «Давайте выйдем», — радовался как родному человеку Михаил. Да Геннадий Данилович уже и стал таковым. Они крепко пожали руки, и с огнем в глазах ученый хотел что-то сказать, но Михаил настойчиво потянул его в коридор. «Я его нашел», — шептал он ученому на ходу. «Вот он». Они вышли в коридор, и Иван широко улыбнулся, увидев еще одного представителя Земли. «Здравствуйте!» – дрогнувшим голосом вымолвил Иван. «Это Иван!» – представил Михаил одного и показал на другого. «Это Геннадий Данилович!» «Очень приятно!» – радовался такой встрече Иван, пожимая крепкую руку ученого. «Геннадий Данилович!» «Нам надо срочно идти в аварийный док. Всем нам!» – прошептал Михаил. «Миша, я должен тебе «Профессор!» – оборвал его мощный роботизированный голос появившегося киборга. Михаил удивленно посмотрел на ученого и на появившихся с обеих сторон коридора вооруженных киборгов. Иван затравленно озирался, судорожно соображая. «Пройдемте к командующему, рекруты!» Указал на выход один из киборгов. «Не надо было мне тебя слушать», — зло процедил Иван Михаилу. «Миша!» — ученый хотел что-то сказать, но его опять перебили. «Профессор, займитесь своим делом», — попросил другой киборг. Геннадий Данилович в очередной раз взглянул на парней и скрылся в лаборатории. «Следуйте за нами», — приказал киборг и зашагал в направлении кабинета командующего базой. Кплатв сидел у себя в кресле за столом, когда землян впихнули в открытую дверь к нему в кабинет, перед которой они замерли и даже сопротивлялись, не желая входить. Глава базы с интересом посмотрел на обоих. Киборги рассредоточились по стенке у входной двери, притворив ее за собой. Командующий поднялся и, выйдя из-за стола, остановился, жестом пригласив землян подойти поближе. Но те не послушались, оставшись стоять на месте. «Вы можете нас оставить», — спокойным голосом сказал Кплатв киборгам. Те беспрекословно покинули кабинет, и как только дверь за ними закрылась, командующий приказал. «Оператор!» Вмиг все исчезло. Командующий и два землянина будто очутились в сероватой пустоте без пола, потолка и стен. Здесь даже звук воспринимался иначе. Иван сделал шаг навстречу к Платву и жестко потребовал. «Отпусти Михаила, он здесь ни при чем. Это я его подговорил насчет ученого». Кплатв будто его не слышал, внимательно наблюдая с улыбкой. «Долго же я ждал этой встречи, землянин». Спокойно сказал он, и его темно-серые овалы глаз вперились в лицо Ивана. «Дай ему жить дальше, я дезертир, не он!» – требовал Иван. «Но он помог тебе убить моих сотрудников при твоем задержании. Разве не так, Михаил?» Кплатв с улыбкой посмотрел на второго землянина, который, зло прищурясь, стоял молча. «А это нарушение кодекса наемников». А то, что мы на Субилорте, захватив корабль шейкунов, помогли нашим, когда ты нас, неподготовленных, отправил на бойню, после чего нас свои же атаковали, это не нарушение кодекса?» Иван махнул рукой, не дав командующему сказать. «Да, я помню, что флот Субилорта, но они даже не разобрались, сколько тогда погибло наемников?» Кплатв с легкой улыбкой скрестил руки на груди, внимательно слушая. «Что молчишь?» – продолжил Иван. «О каком кодексе может идти речь, если вы считаете нас товаром? Вон в Улье готовят настоящих наемников, которые ценятся по всей вселенной. А нас просто считают расходным материалом, мясом. Отпусти его, я признаюсь, что дезертир». «О чем ты говоришь?» Все же не выдержал Михаил, возмутившись, и, подойдя, толкнул Ивана в плечо. «Хватит уже разговоров». Кплатв склонил голову на бок. «Как вы собирались освободить, точнее выкрасть ваших земляков с базы, вас ведь всего двое? Неужели вы не понимали, что служба контроля вас отследит и схватит?» Поинтересовался явно веселившийся командующий. Земляне не ответили, хмуря брови. Естественно, они все понимали, но надеялись. «Ни в одной из известных мне рас нет таких безрассудных, как вы. Это даже интересно», — продолжил Кплатв, улыбаясь. «Вы готовы рискнуть своей жизнью, даже не веря в успех операции?» Он перевел взгляд с Ивана на Михаила. «Отпустить Михаила?» Иван напрягся, а Михаила начала душить ярость. «Какая все-таки любопытная ваша человеческая раса!» Командующий широко улыбнулся, видя готовность землян к стремительному броску. «Знаете что? У меня будет другое предложение». Иван прищурился, Михаил глянул на земляка, затем на командующего. «Какое?» – спустя долгую паузу спросил Иван. Кплатв выдержал очередную паузу и с выдохом сказал. «Я хочу, чтобы ты, Иван, стал моим преемником». Земляне обескураженно переглянулись. «Не понимаю», – озадаченно таращился на командующего Иван. «Может, я что-то не так расслышал?» «Ты все правильно услышал», – Кплатв продолжал улыбаться. «И что это должно значить? В чем подвох?» – слегка развел руками Иван. «Вначале я хочу сделать тебя первым заместителем и, возможно, тайным советником», — ответил Кплатв. «С чего это дезертиру предлагать такой карьерный рост?» — усмехнулся Иван, продолжая ожидать новых уловок. Командующий вздохнул. «Я слишком давно на этом посту, а вероятную себе замену так и не нашел. Я ведь не бессмертный», — усмехнулся он. «А вы оба мне показали, на что способна ваша раса. Мне это понравилось. Постой!» Кплатв властно остановил порыв Ивана и продолжил. «Это не значит, что я сегодня покину базу и оставлю здесь безрассудного правителя. Нет. Ты будешь моим помощником до тех пор, пока сам все не освоишь. Я научу тебя общаться с клиентами, например, с твоим заочно знакомым с Дугом». «О да, туда я очень хочу наведаться и забрать одну жизнь!» Незаметно для себя переменился Иван. «Мне нужен их хирург!» Командующий стал серьезным. «А вот это делать не стоит!» — сказал он. «Это еще почему?» — взорвался Иван. «Ты многого не знаешь!» «Это не ответ!» — вновь повысил голос Иван. «Тебе нужна голова Кичзера?» И так понятно спросил Кплатв. «Да». «Его трогать нельзя», — командующий властно поднял руку, останавливая реплику Ивана. «Нельзя, потому что он мой агент в их бастионе». Командующий вновь легко улыбнулся, увидев реакцию. «Что?» — обалдел Иван. Михаил, уже растратив всю ярость впустую, непонимающе смотрел то на одного, то на другого. «Да, он один из моих агентов в бастионе с Дуга», — утвердительно кивнул командующий. Но из-за него... Иван осёкся. Кплатф сделал вид, что ничего не услышал, и спросил. «Так что ты ответишь, Иван?» «А вы не боитесь, что этот разговор подслушивает агент пиратов или еще чей?» Вдруг спросил Михаил, внимательно посмотрев на командующего. «Это правильный вопрос, Михаил», — улыбнулся Кплатф. «Только сейчас мы находимся в Ки-отрицательном пространстве. Здесь поглощается любой звук, и сюда никто не может попасть, пока я этого не пожелаю. Даже оператор его отключит только тогда, когда я обнулю экран». Кплатф достал из кармана небольшой пульт, продемонстрировав его. «Командующий, вы уверены в полной изоляции?» Иван перешел с Кплатфом на «вы». «Совершенно уверен, это лучшее место для переговоров». Михаил улыбнулся, увидев реакцию командующего, когда Иван вдруг растворился в воздухе и появился позади главы базы. Кплатф проследил за взглядом второго землянина и обернулся. Сзади стоял Иван в Кигроде и держал направленный ему в голову импульсный пистолет. Боты Кигрода были замотаны тряпками. «Вы полны сюрпризов, неизвестные мне земляне», — улыбнулся командующий. «Видимо, ты где-то раздобыл С-модуль дрона Иллюзора». Иван улыбнулся и, деактивировав пистолет, убрал его в кобуру. «Вы правы, командующий», — сказал он и подошел к Михаилу. Кплатф продолжал улыбаться, глядя на землян. «А я все не мог понять, почему наши сканеры изображают Ивана чуть сзади Михаила, тогда как видеонаблюдение показывает вас на одной линии. Думал, сбой системы», — размышлял Кплатф и, став немного серьезным, спросил. «Так все же, что с моим предложением?» Иван вздохнул и, глянув на Михаила, сказал. «Я слишком молод для такого ответственного поста, а вот Миша будет постарше». «Что?» — обалдел Михаил. «Да я старше тебя всего на пару лет». «Подожди», — одернул Иван земляка, сняв шлем и глядя ему прямо в глаза. «Послушай, нам оказывают высокое доверие». Иван обернулся. «Командующий, чем хуже меня, мой друг Михаил?» «Ничем», — усмехнувшись, ответил тот. «Он хорошо себя показал во всех учениях. Своим упорством быстро освоил летное дело. Мне нравится это предложение». «Без меня меня женили», — возмущенно вскинулся Михаил. «А если я тоже не хочу такого назначения?» «Ты мне здесь нужен», — прошептал Иван и в голос добавил. «Помнишь, что я говорил про нашу землю?» И тут Михаил вспомнил про оставшихся там выживших. «Но вы даже не забрали остальных землян, а предлагаете мировую, командующий», — нахмурился Михаил. «Ты в этом уверен?» — легкая улыбка тронула тонкие губы Кплатфа. Михаил непроизвольно шагнул к командующему. «Вы всех забрали?» — вырвалось у взволнованного землянина. «Пока ты путешествовал, Олег с группой эвакуировали всех, никого не забыли», — ответил тот. Михаил расплылся в улыбке, вспомнив Настю. «Я в очередной раз вернусь к вопросу, что скажут представители земной расы на мое предложение?» Иван глянул на Михаила. Тот вздохнул. «А я справлюсь со всем этим. Мне ведь тоже не нравится отношение к наемникам как к товару», — нахмурил брови Михаил. «Мы пересмотрим отношения», кивнул в ответ Кплатф. Михаил глянул на Ивана. «Знаешь, друг, это подстава!» После чего он посмотрел на ожидавшего ответа командующего и сказал. «Давайте попробуем».